Глава 11. Денис. Я не верил до последнего. Надеялся, что он передумает. Вернее, одумается, но... Рома действительно слился. В чем я убедился при очередном разговоре. Встречался с ней? Уточнил я, когда мы обедали в служебном кафе. Почему-то не мог произнести имя обреченной девушки. Сам не понимал, почему. Хотя пока она была безликой и безымянной, мне было проще. Я все еще был в стороне. Пусть друг и вовлек меня в непростую историю и в судьбу незнакомки. «Нет», — помрачнев буркнул Рома и, перестав жевать, вздохнул. «Вернее, встретил ее вчера, случайно столкнулись у торгового центра и...» Сказал ей, с нескрываемой надеждой поинтересовался я. А Ромка качнул головой и поморщился. «Духу не хватило», произнес он виновато и, пожав плечами, криво усмехнулся. «Она и не переживает по поводу нашего расставания. Уволилась, обновок накупила, прическу сделала, преобразилась и прямо вся светится, что ли. То есть расстаться ты с ней все же успел», поджав губы, процедил я. И, хмыкнув, добавил. «А причину какую назвал? Ну, если не секрет?» «Сказал, что устал, что на работе завал, а мне требуется перерыв». «Мудак!» — прорычал я и, проанализировав его нытьё, подколол. «То есть тебя бесит, что она счастлива и не рыдает в подушку из-за потери тебя, любимого?» Я думал, она будет названивать, просить о встрече, а она... Логика в словах друга подтверждала его обычное состояние. Бабник, нарцисс и брутал. Ни грамма жалости, ни капли участия, и не намека на признание своей вины в сложившейся ситуации. Да как она посмела не страдать, а заниматься собой? Именно так переводилась его завуалированная претензия. «Не боишься, что, узнав о диагнозе, она подаст на тебя в суд?» Выдержав паузу, уточнил я. А Рома округлил глаза и возмущенно засопел. «За что?» — рявкнул на всю кафешку, но, вспомнив, что мы тут не одни, заговорил тише. «Я ее обхаживал, задаривал цветами и подарками, развлекал. Скрасил жизнь, можно сказать», — с издевкой поддакнул я, а он отшвырнул вилку и сжал руки в кулаки. «Между прочим, если бы не я, она так бы и не пошла на обследование», — пророкотал он и, смерив меня высокомерным прищуром, перечислил. «Уговорил, а это, кстати, было непросто, она же все своей работой грезила». Выбрал удобный для нее день, привез в клинику в свой выходной, оплатил все анализы и исследования, провел по всем кабинетам. Да она бы так и жила в неведении и загнулась бы на своей обожаемой работе. Произнося последние слова, Рома исказил голос и изобразил пальцами кавычки. Его бомбило, а эмоции клокотали. Но я не мог понять одного. Так почему не довел дело до конца? Нахмурившись, огрызнулся я и, покачав головой, дополнил. «Какой ты врач после этого? А если бы все прояснилось после свадьбы или...» «Легко тебе говорить», — перебил Ромка и, стукнув кулаком в грудь, проныл. «Я тоже страдаю и переживаю. Я ее любил. Любил, но забыл и благополучно забил», — подытожил я и, не обращая внимания на убийственный взгляд, фыркнул. «Вот и живи с этим». Помолчав, Рома допил свой давно остывший кофе и вместо оправдания выбрал привычный путь. Вместо того, чтобы обелить свою гнилую натуру, он в очередной раз с удовольствием проехался по моей самооценке и самолюбию. «Дэн, я понимаю, что ты весь такой правильный и добренький», усмехнувшись, протянул он нараспев и, склонив голову на бок, полоснул по давно затянувшейся ране. «Что же ты тогда все еще в холостяках ходишь?» «А, я вспомнил. Просто баб выбирать не умеешь. Взять хотя бы Оксану, которая предпочла меня, а не...» «Предпочла она не тебя, а выгодную замену», не дослушав, рявкнул я. И, прерывисто выдохнув, взял себя в руки и завершил фразу. «Ты как буфер для говна. Спасибо, друг, что открыл мне глаза и не дал совершить роковую ошибку». «Ну мы же друзья!» Рома расплылся в мерзкой улыбочке и, хлопнув меня по плечу, намекнул. «Все к лучшему. Я знал, что рано или поздно ты поймешь и ответишь тем же. Отбить у тебя любимую ради минутного самоутверждения? Переспросил я и, пожав плечами, хмыкнул. Сомнительная помощь. Я о другом. Пропустив мою издевку мимо ушей, скривился Ромка и, помявшись, напомнил. Ты обещал помочь с Викой. Не обещал, а на эмоциях ляпнул. Поправил я бывшего друга и, отодвинув недоеденный обед, пояснил. Но я не собираюсь тащить ее в койку. Первым делом приглашу на прием, озвучу диагноз и постараюсь направить на лечение. Специалиста я уже нашел, так что... «Да ты ж мой рыцарь!» — заворковал он и, разведя руками, невозмутимо произнес: «Вот вернется с отпуска и приступай к своему плану спасения несчастных дев. А я...» «Что значит вернется? Опешив, выдавил я и, покрутив пальцем у виска, зарычал. «Ром, ты дебил или прикидываешься? У нее каждый день на счету. Лечение надо начинать уже. Да еще вчера, когда она уезжает?» «Через день или два», — изобразив мыслительный процесс, ответил Ромка и, встав из-за стола, добавил, «Я ей билет и бронь скинул, впрочем, как и тебе. Хочешь — останавливай, а хочешь — с ней поезжай. Ой, я же совсем забыл, что ты с врагиней к морюшку собрался». «Никуда я с ней не поеду», — огрызнулся я, но он лишь рассмеялся. «Уверен? А если уволит?» Подмигнув, проурчал Ромка и, поиграв бровями, покачал головой. «Не думаю, что ты карьерой рискнешь. Каринка крепко тебя за яйца держит». «Да пошел ты!» — рявкнул я и, отшвырнув салфетку, направился к выходу из кафе. Карина и впрямь ничуть не сомневалась, что никуда я от нее не денусь. Заваливала меня сообщениями и фотками локаций, морских пейзажей и нарядов, которые прикупила к отпуску. Говорить с ней было бесполезно, особенно учитывая, что она не слышала и считала свои решения неоспоримыми, а мнение единственно верным. Привыкшая к полному подчинению, она была одной из тех, кому лучше поддакнуть и дать, чем объяснить, почему не можешь или не хочешь. Не утверждаясь объяснениями, с работы я ушел сразу же после обеда. Благо, администратор знала, что я догуливаю последние дни перед отпуском. И записывала пациентов лишь на повторный прием. Почти сутки пытался дозвониться до Вики, а вечер накануне отпуска даже дежурил у ее дома, боясь упустить. В окнах ее квартиры горел свет, но телефон оставался отключенным. Не представлял, что там происходит, а сунуться так и не решился. Ведь, по сути, я ей никто, просто посторонний мужчина, и мое появление могло вызвать негативную реакцию — с непредсказуемыми последствиями. Психовал как ненормальный, но сделать ничего не мог. Карина тоже дала жару, как чувствовала, что я ускользаю из ее цепких ручонок, и названивала по 33 раза в час. То орала и истерила, то переходила на лесть и томные нотки. В итоге я тоже вырубил свой мобильник, съездил домой, немного поспал, а рано утром вернулся к дому Вики. Пожалел, что не попросил у Ромки ее фотографию, но по скудному описанию узнал Вику почти сразу же. Когда из подъезда вышла девушка с большим чемоданом и, оглядевшись, поспешила к моей машине, я вышел навстречу. Волоча свой багаж, Вика смотрела только под ноги. Зато я успела разглядеть ее во всех подробностях. Маленькая, хрупкая, бледненькая, с кукольными чертами лица, огромными карими глазами и каштановыми волосами длиной почти до талии. Раздражение сменилось растерянностью, во рту пересохло, а тело будто сковало. Чувствовал себя полным придурком, а все заготовленные фразы мигом вылетели из распухшей башки. Подойдя, я молча перехватил чемодан и, случайно коснувшись Викиной руки, вздрогнул. Она была теплой, хрупкой, живой и настоящей. Не рука, девушка. Виктория, Вика. И теперь я понимал, что обратного пути не будет. Что я не смогу просто отвезти ее в аэропорт, выкинуть из головы, выдохнуть с облегчением и забыть. Чемодан я погрузил в багажник и, обогнув машину, услужливо распахнул для своей пассажирки переднюю дверь. Занял свое место и, заведя мотор, повернулся к Вике и блокирнул все двери. «Почему трубку не берешь?» — уточнил хрипло, а Вика вздрогнула и отпрянула, округлив свои невозможно притягательные глаза. «Что?» — пролепетала испуганная и гулко сглотнув, скрестила руки на груди и потребовала. «Везите меня в аэропорт, я опаздываю». «Сначала поговорим», — качнув головой, произнес я. И, выезжая со двора, добавил. «А потом сама решишь, куда ехать, в аэропорт или...» Запоздало сообразил, что действую как маньяк, но съезжать с темы уже не планировал. Внутри щелкнул рубильник, и меня заклинило. «Ей нужна помощь, срочно! Я найду лучших врачей, достану любые препараты, запихну ее в больницу и сам все проконтролирую. Если потребуется, то силой». «Вы кто такой?» — возмутилась Вика, а я поджал губы и нахмурился. «Я Денис», — представился сухо и, вздохнув, тут же перешел к главной теме. «Ты, Вика, считай, что познакомились. И выслушай, прежде чем орать и возмущаться».